Домой я вчера приехал поздно. Мы пострелять успели, и посидеть у Аглаи на веранде, попивая чай, и болтали, и молчали вместе. В общем, чудесно день прошел. Возвращался на зорьке, которую мне подвел Степан, когда я уже собрался домой. На прощание Аглая легко поцеловала меня в щеку, едва коснувшись, и оттолкнула во избежание излишних вольностей с моей стороны, хотя я таковых допускать и не собирался. А сегодня день был рабочий, дел полно, так что я вчерашнее блаженное состояние себя насильственно согнал и отправился в порт. Не верхом уже, пешком, предварительно подойдя к садовнику и конюху, которого звали Прокопием, вручив ему 3 рубля и попросив в мое отсутствие приглядывать за кобылой, на что он сразу и радостно согласился. За фураж, кстати, еще отдельно платить придется. Но никуда не денешься. Такая вот у меня избранница, кое на свидание или верхом, или пешком 10 верст по жаре погуляй туда-сюда. Хотя я и пешком бы бегал, вполне созрел для этого. Влюбился совсем, что ли? А похоже, очень похоже. Забежав на минуту в порт, в пакгаус, что напротив причала Чайки, уже заполненный бочонками с вином, я сообщил Игнатию, что отлучусь, и сразу направился в ополченческий форт вставать на воинский учет. Как всегда мрачный большой Иван открыл мне дверь, пропуская в блокгаус и молча показывая на дверь полковничьего кабинета. Жест подразумевал, что Иона сейчас на боевом посту крепит оборону острова от всех возможных врагов. Полковник пил чай с ватрушками, румяными, пахнущими ванилью так, что я слюну сглотнул, даром что недавно позавтракал. «Ага, пришел!» — приветствовал он меня. «Это хорошо. У тети Насти поселился?» «Верно», — кивнул я старательно, почему-то избегая псевдоуставного «так точно». «У нее». «Так и запишем». Подтащил он к себе что-то вроде книги учета личного состава и, макая железное перо в чернильницу, быстро вписал меня в какую-то графу. «Значит так. Будешь ты у нас в первом взводе. Командиром у тебя Петр Байкин. Послезавтра, кстати, вашему взводу здесь сбор. С утра. К 9, чтобы был. Понял?» «Понял», — подтвердил я и спросил, в свою очередь, по поводу похода в новую факторию. «Где добровольцев записывают?» «А здесь?» Сразу заявил полковник, подходя к уже знакомому мне шкафу и вытаскивая другую книгу. «Пойдешь? А, ну да. Кому еще и идти, как не тебе?» Добавил он уже тише. Записав меня теперь еще и в другую книгу, сообщил, что сбор ополчения будет в четверг, считай на следующий день после взводного. «Вот так, вроде как пошла служба». «Винтовку получи», — добавил он. «Иван выдаст». «Есть». «Хм». «Ну да. А я почему-то даже не думал, что оружие выдадут. Полагал, что со своим надо. Хотя разумно заставлять всех покупать. Это призывную базу сильно снижать придется». Большой Иван повел меня в оружейку. Покряхтел там, повздыхал. Открыл длинный ящик, выкрашенный в зеленый цвет. Вытащил оттуда не слишком длинную винтовку. Скорее даже карабин. Протянул мне. «Смотри». «А ничего нового». Обработка стали удивительная по аккуратности. Ложе чуть проще, но тоже хоть куда. Отличная работа. Ствол ложи закрыт со всех сторон. Не охотничья конструкция, а военная. Под рукопашный бой рассчитана. Штыка нет и не предусмотрен. Похоже, что в рукопашный расчет на револьверы и мачете, которые у каждого есть. При этом винтовка рычажная. Как мой карабин под револьверный патрон, только магазин внутренний, как на традиционных болтах. «Все правильно. Война тут не окопная, а где-то в зарослях или на палубе с такой куда ловчей управишься. Скорострельность и точность будут выше. Прицел размечен до километра. Кстати, если кто такой умный и думает, что этого не надо, дальше 500 без оптики не прицелишься, то ему надо объяснить, что так размечалось всегда для залповой стрельбы. По цели размером пехотная рота. Так, мушка с шариком, регулируется, взята в аккуратное колечко». Внешне винтовка похожа на дорогой охотничий карабин. Я такой браунинг видел в оружейном, кажется. Тут и приклад Монте-Карло, и шейка прямо идеально в руку ложится. И дерево очень добротное, и лакировка правильная, и рифление сделано в нужных местах. В общем, не стыдно и в витрину поставить. Калибр у патронов, кстати, 8 мм. Пули длинные, со свинцовыми носиками. Баллистика так себе будет. С такой откровенно охотничьей и явно тяжелой пулей, а вот раны от них не приведи Господи. И патроны по качеству заметно кустарней самой винтовки смотрятся. Который раз такую деталь замечаю. «А что, нормально?» – кивнул я, попробовав спуск и приложившись к винтовке. «Действительно, удобно, прикладисто, и спуск мягкий, внятный. Такого у серийной военной винтовки по определению быть не может. И затвор тоже хоть куда, как по маслу ходит, легко и точно. Опять же, намек на очень высокое качество работы с металлом». «Они все одинаковые, Павловской мастерской. Павловками зовем», – пропыхтел Иван. «Как закупили 20 лет назад, так только их и выдаем. Будешь за нее ответственным. Или выкупить можешь, в рассрочку. 25 рублей в течение года». «Выкуплю». «Правильно. Все так и делают», – кивнул он, тоже записывая меня в какую-то книгу. «Трояк давай сейчас, а потом по два приносить будешь». Пришлось расстаться еще с тремя монетами. Что-то все расходы и расходы. Когда же доходы-то попрут? «Так, вот тебе 200 патронов», – продолжал говорить Иван, выкладывая пачки из грубой бумаги, перевязанные нитками. «Вот тебе обоймы». Пригорошня звякнувших железяк высыпалась на стол. «Вот подсумки, повязки, вот рюкзак, и вот тебе шлем». Кучу добра завершила грубоватого вида брезентовая подвесная система с кожаными подсумками. Простой с виду брезентовый же рюкзак и самый настоящий пробковый шлем, как на классических карикатурах про злодеев-колонизаторов, обтянутый парусиной и, на удивление, легкий. Повязки же оказались вроде как у дружинников, только не красные, а сине-белые, на оба рукава. «Все верно, формы у нас нет, так хоть так». «Все», — сказал Иван. «Добро теперь за тобой числится, вот тут распишись. И мне тебя в график дежурства внести надо. Как дальше на острове будешь? Плавание у тебя или что, ожидается?» «В пятницу на большой остров пойдем», — сказал я. «Недели на две получается». «Ага, тогда вернешься и сразу ко мне. Тогда и посчитаем дежурство». Поскреб пятерней в затылке большой. «Сейчас никакого смысла в этом получается. Винтовку пристреляет, но патронов у тебя всегда должно быть 200. На любой момент, понял?» «Иона проверить может, так что не забывай. Все, гуляй покуда». На этом и расстались. Собрал все имущество и понес домой. Лучше сразу отнесу, а потом уже в порт вернусь.